Сладкий пирожок и маляры. Стоя у передних дверей незнакомого дома в ожидании ответа на звонок и слушая пронзительные детские крики, долетавшие из открытых окон верхнего этажа, Майра Уардл вспоминала, как мало интересовала ее Сайсли Франклин, тогда Сайсли Нейлор, в колледже. В те дни она просто терпела Сайсли, не всем это удавалось, считая ее доброжелательной, хотя и несколько жеманной и провинциальной. Вероятно, это терпеливое отношение со стороны Майры в последующие несколько лет трансформировались в сознании Сайсли, став почти синонимом дружбы. Иначе как объяснить ее письмо, первое за все это время, обнаруженное в почтовом ящике Уардлов? «Приходи посмотреть на наш новый дом», «Двух маленьких девочек и щенка Кокер-спаниеля», написала Сайсли крупным ученическим почерком на обратной стороне карточки с гравировкой, извещавшей об открытии акушерского кабинета Хайрама Франклина. Сама открытка, пока Майра не обнаружила на другой ее стороне послание от Сайсли, вызвала у нее неприятные чувства. С какой стати новый в городе акушер, Майра не узнала фамилии мужа Сайсли, шлет ей гравированное сообщение об открытии кабинета. Наверняка этот тонкий намек на то, что Уардлы не исполняли свой долг перед обществом, перед человечеством. После 5 лет замужества у Майры Уардл все еще не было детей. На деликатные расспросы родственников и друзей Майра откровенно отвечала, что это не из-за ее неспособности или нежелания иметь потомство, просто ее муж Тимоти, скульптор, убежден, что дети отнимают слишком много времени. А родственники и друзья Уардлов, обремененные детьми, с постоянной работой, заложенными домами, автомобилями «Универсал» в рассрочку и стиральными машинами, без которых не могут обойтись родители за городом, как нельзя лучше это подтверждали. Майра еще раз нажала на кнопку звонка, ощутив легкое раздражение от того, что Сайсли заставляет ее ждать на улице в душный августовский день. Из окна второго этажа по-прежнему неслись детские голоса. Милая, нестройная болтовня. Вдруг звонкие дисканты прервал низкий женский голос. Майра потянула за ручку сетчатой двери, пытаясь добраться до молотка у входа, но сетка за что-то зацепилась изнутри. Не желая кричать, чтобы не привлекать внимание соседей, она громко постучала костяшками пальцев о дверной косяк. Краска чешуей осыпалась на ярко-коричневый кустарник. Все здесь казалось неухоженным. Белая краска на стенах вздулась и облупилась в нескольких местах. Снятые ставни были кучей свалены в конце двора, а сам дом странным образом напоминал альбиноса без ресниц. «Как сама Сайсли», — подумала Майра. В какой-то момент ей даже показалось, что Сайсли хочет, чтобы она ушла, решив, что звонок не работает. Затем голоса стали удаляться от окна, а на лестнице в глубине дома послышались шаги. Передняя дверь распахнулась вовнутрь. «Привет, Майра!» — это был голос Сайсли. Тот же скучный, среднезападный акцент и легкая шепелявость, придающая ему оттенок чопорности. Прикрыв глаза от блеска белой черепицы, Майра всматривалась сквозь сетку, пытаясь что-нибудь разглядеть в темном колодце холла. Но тут Сайсли открыла сетчатую дверь и вышла на крыльцо, держа на руках пухлого белокурого малыша. За ней, с неподдельным интересом глядя на Майру, следовала подвижная худенькая девочка лет 4. Сайсли с плоской грудью и бледным, несмотря на лето, лицом, все еще туго завивала свои тусклые светлые волосы, напоминавшие кукольный парик. «Надеюсь, вы не спали?» — спросила Майра. «Может, я пришла не вовремя?» «О, нет, Эллисон как раз разбудила Мелисент». Бесцветные глаза Сайсли из-за очков в черепаховой оправе смотрели в какую-то точку за правым плечом Майры. «Давай спустимся вниз и сядем под буком, там всегда прохладно». В густой коричневато-голубой тени большого дерева, широкие ветви которого изогнулись дугой над половинкой дворика, стояли кругом полосатые шезлонги и плетеные детские креслица. На детской площадке располагались резиновый бассейн, качели, металлическая горка, доска для качания и желтая песочница. Сайсли поставила Мелисент на ножки рядом с бассейном. Девочка стояла, слегка покачиваясь. Ее круглый животик над полосатыми штанишками был похож на спелый фрукт. Эллисон тут же прыгнула в бассейн и с плеском погрузилась в воду, обрызгав все вокруг и намочив коротко подстриженные волосы. Сайсли и Майра оттащили подальше от детей два шезлонга и сели. «Послушай, Эллисон», — сказала Сайсли то, что явно повторяла не раз. «Ты можешь мочить себя, игрушки и траву, но не трогай Мелисент. Пусть она сама намочится, если захочет». Эллисон, похоже, ничего не услышала. «Вода холодная», — с восторгом сообщила она Майре, глядя на нее широко открытыми серо-голубыми глазами. «Лодно», — эхом отозвалась Мелисент. Сидя на корточках у бассейна, она осторожно водила рукой по воде. «Я часто думаю, что способности к языку передаются по наследству», — сказала Сайсли, понизив голос, чтобы не услышали дети. Эллисон уже в 11 месяцев говорила предложениями. Она удивительно чувствует слова. А Мелисент ни одного слова правильно не выговаривает. «Что ты имеешь в виду?» У Майры было правило давать людям выговориться. Она воображала себя прозрачной, чистой, как хрусталь, вазой, по сути, невидимой. Майра где-то вычитала, что существует актерская школа, где актеры, разучивая новую роль, представляют себя пустыми стаканами. Тогда, освободившись от предвзятости, от личных предпочтений, Майра становилась идеальным сосудом для исповедей. «Что ты имеешь в виду, говоря, чувствует слова?» «Ну, Эллисон старается запомнить новые слова. Она работает над увеличением словарного запаса. Однажды, например, я подслушала, как она разговаривала сама с собой в игровой комнате. «Папа это починит», — сказала она, а потом поправилась. «Нет, папа это отремонтирует». А вот Мелисент безнадежна. «Может, Эллисон ее подавляет?» — предположила Майра. «Часто, когда один ребенок разговорчив, другой замыкается, уходит в себя. Вполне возможно, что в один прекрасный день Мелисент заговорит целыми предложениями». Сайсли покачала головой. «Боюсь, надежды мало. Когда мы ездили в Акрон к бабушке, Мелисент научилась говорить «мама» и «папа» довольно чисто, но стоило нам вернуться, как она стала путать слоги. Говорила «мапа», «пама», вот такую придумала комбинацию. Вместо «собака» говорит «бабака» и все в таком духе. «Но это вполне нормально, разве не так? Довольно распространено». Майра крутила в пальцах листья на низко свисавшей к шезлонгу ветке бука. Она уже размяла несколько глянцевых, рыжеватых задней стороны листиков. «Ведь многие дети говорят одни буквы вместо других». «Думаю, да». Внимание Сайсли иногда переключалось на детей, болтавших и барахтавшихся в бассейне. Это действительно часто встречается. «Помню, когда я была ребенком», — начала Майра, «у меня почему-то не получалось произносить «С». И когда я хотела, чтобы включили свет, то требовала «цвет». Няни сбивались с ног, не понимая, чего я хочу». Сайсли улыбнулась, и ободренная Майра начала импровизировать. «Из-за этого я испортила отношения родителей с тетей Силли. Она не верила, что все дело в моей дикции и проблеме со звуком «С», и думала, что я просто подслушала, как мои родители называют ее Цили». Сайсли затряслась от беззвучного смеха. В своей накрахмаленной матросской блузе, в бежевых бермудах и коричневых туфлях без каблуков со шнурками зубчатыми пистончиками она выглядела простовато, даже безвкусно. В ней не было ничего от плодородной пышнотелости вечно занятых матерей из рабочих семей, которых Майра видела в универмагах «Вулворт» или «A&P». Почувствовав себя виноватой из-за таких мыслей, Майра быстро перевела разговор на Хайрама и его акушерскую практику. С облегчением она вновь представила себя чистой и прозрачной вазой. Но когда Сайсли пустилась в длинное рассуждение о трудностях открытия акушерской практики в незнакомом городе, ушла в собственные мысли. Сайсли казалась ей телевизионным диктором, вещающим, при отключенном звуке. Неожиданно Майра почувствовала, как что-то теплое и шелковистое коснулось ее ноги и посмотрела вниз. Под шезлонгом растянулся черный щенок кокер-спаниеля. Глаза его были закрыты, он тяжело дышал, свесив из уголка рта розовый язычок. «Письма из торгово-промышленной палаты были в основном идиотскими», — рассказывала Сайсли. «О населении, промышленности и тому подобном. В одних городах слишком много акушеров, в других их нет совсем». «Тогда, наверное, лучше начинать там, где их нет». Сайсли начала любезно излагать подробности враждебного отношения врачей общей практики к акушерам, появляющимся в их городе и отбирающим клиентов благодаря своей узкой специализации. «Потом мы получили письма отсюда, от доктора Рихтера. Он писал, что здесь хорошие условия, и один доктор уже подумывает о том, чтобы сюда перебраться, так что Хайраму стоит поторопиться, если он собирается переезжать». Тут Сайсли была вынуждена прерваться. Мелисент лежала на животе в бассейне, визжала и плевалась водой, лицо ее покраснело от возмущения. «Должно быть, упала», — нашлась Майра, хотя не сомневалась, что это Эллисон толкнула сестру в воду. Сайсли мигом вскочила с шезлонга и побежала вытаскивать Мелисент. «Вы можете ее открыть?» Не обращая внимания на вопли Мелисент, Эллисон протянула Майре черную эмалированную банку с отверстиями, пробитыми в завинчивающейся крышке. «У меня не получается». «Попробую». Банка оказалась необычайно тяжелой. Майре на мгновение показалось, что в глазах Эллисон она видит отражение собственного тайного удовольствия. Удовольствие от вида пухлой белокожей Мелисент, хныкающей в траве и потирающей свои купальные штанишки, ставшие от воды темно-малиновыми. «А что там?» «Смесь для торта». Майра попробовала открутить крышку, но гладкая от воды банка скользила в руках. Крышка не поддавалась. С чувством легкой досады она вернула банку Эллисон. У нее было ощущение, что она не прошла испытание. «Ничего не получается». «Папа откроет, когда придет с работы», — Сайсли остановилась рядом с Майрой, держа Мелисент под мышкой. «Пойду приготовлю нам лимонад и переодену Мелисент. Хочешь посмотреть дом?» «Конечно». От возни с банкой руки Майры стали мокрыми, запачкались песком, их даже соднило. Вытащив из сумки салфетку, она тщательно вытерла ладони. Поднявшись на заднее крыльцо, оглянулась на Эллисон, стоявшую в обрамлении зелени у бассейна. «Что же все-таки в этой банке?» Буковой веточкой Эллисон щекотала брюшко спящего щенка. «Словно свинцом набито». «Скорее всего», — Сайсли пожала плечами, отчего Мелисент даже подпрыгнула у нее на руках. «Там песок из песочницы и вода из бассейна». В доме Франклинов пахло лаком и скипидаром, а покрашенные белой краской стены излучали хирургический свет. Пианино, несколько кресел, обитых тканью бледных пастельных тонов, и бледно-лиловый диван на голом, покрытом свежим лаком полу гостиной напоминали скалы, разбросанные по прерии. Линолеум в столовой, игровой комнате и на кухне был покрыт необычным узором из крупных черных и белых квадратов, представлявшим собой нечто вроде модернизированной версии голландской живописи, правда, без теплых, умбровых и охристых оттенков полированного дерева, а также медных бликов и приятных форм груши или виолончели, которые так облагораживают интерьеры на полотнах Вермеера. Сайсли открыла холодильник и вынула оттуда запотевшую банку концентрированного лимонада. «Не возражаешь?» — она вручила Майре консервный нож. «А я быстренько переодену Мелисент». Пока Сайсли была наверху, Майра открыла банку, вылила содержимое в алюминиевый кувшин и, добавив 4 банки воды, перемешала смесь ложкой из мойки. Солнечные лучи, отражавшиеся от белых эмалированных и хромированных поверхностей кухонных приборов, слепили ее. «Все в порядке?» — прощебетала, стоя в дверях Сайсли. Довольная Мелисент в сухих штанишках, тоже полосатых, но на этот раз голубых, прижималась к груди матери. Майра, держа в руках кувшин с лимонадом и 4 красных пластиковых чашки, последовала за Сайсли и Миллисент к маленькому оазису в густой тени от бука. «Хочешь, разлей сама», — Сайсли поставила Миллисент на траву и опустилась в шезлонг. Эллисон направлялась к ним от бассейна. Ее короткие белокурые волосы прилипли к голове, как у выдры. «Не, давай ты», — Майра передала Сайсли кувшины чашки. Ее охватила ленивая истома. Она бездумно смотрела, как Сайсли разливает лимонад. Листья дерева, солнечный свет, пробивающий листву длинными лучами, все на какое-то время потеряло четкость очертаний, превратившись в размытое зеленовато-золотое пятно. Но тут быстрое движение привлекло ее внимание. Эллисон у всех на виду грубо толкнула Миллисент, и та упала на землю. На мгновение воцарилось молчание. Такой короткий интервал бывает между вспышкой молнии и ударом грома. А потом Миллисент разрыдалась, не вставая с травы. Сайсли поставила кувшин и чашку на землю рядом с шезлонгом, встала, подняла Миллисент и посадила себе на колени. «Ты совершила ошибку, Эллисон», — Майра отметила про себя удивительно холодный тон Сайсли. «Ты знаешь, в нашем доме людей не бьют». Эллисон, осторожная хитрая лисичка, настаивала на своей правоте. Глаза ее бегали от Майры к матери обратно. «Она хотела сесть на мое место». «И все же в нашем доме людей не бьют», — Сайсли погладила Миллисент по голове. Когда девочка успокоилась, она посадила ее в плетеное креслице и налила ей лимонада. Эллисон, не говоря ни слова, смотрела на Майру, дожидаясь своей очереди, а, получив из рук Сайсли чашку, вернулась на свое место. От пристального взгляда девочки Майре стало не по себе. Она чувствовала, что та чего-то от нее ждет, какого-то знака, какого-то обещания. Молчание затягивалось, нарушаемое лишь отдельными звуками, издаваемыми 4 людьми, пьющими лимонад, громкими и естественными у детей и более сдержанными у взрослых. За исключением этих редких звуков, все было окутано молчанием, словно морем, удерживаемым твердыми краями полудня. Майра подумала, что все они в любой момент могут застыть, навек замолчать, став двухмерными фигурами, восковыми лицами на выцветшей фотографии. «У Хайрама уже есть пациенты?» — с усилием нарушила она молчание. «В августе Хайрам работает в благотворительном фонде больницы», — Сайсли высоко подняла чашку и допила лимонад. «Денег он, естественно, не получает, но зато 4 раза принял роды». «Четверо родов?» Перед мысленным взором Майры возникла череда младенцев в розовых и синих люльках. 365 малышей в 365 люльках, все на одно лицо, выстроившиеся в уменьшающей перспективе в призрачном пространстве между 2 зеркалами. Почти по 1 в день. Это средний показатель для этого города. У Хайрама пока нет собственной клиентуры, он принимает всех. Но вчера к нему пришла женщина, можно сказать, из ниоткуда. Она попросила сегодня ее принять. Не знаю, как она узнала о Хайраме. Может, прочла объявление в газете? «А какой Хайрам использует наркоз?» — неожиданно спросила Майра. «Ну, как тебе сказать?» — искренность Сайсли требовала откровенного ответа, но Майра увидела, что она пыталась от него уйти. Такая уклончивость свойственна многим матерям, когда вопросы о родах им задает бездетная женщина. «Я только имела в виду», — быстро проговорила Майра, — «что существует несколько методов. Некоторые матери рассказывали мне про эпидуральную анестезию. Она ослабляет боль, но дает возможность видеть рождение ребенка, ведь так?» «Эпидуральная анестезия», — тон Сайсли стал несколько пренебрежительным, — «именно ее доктор Рихтер применяет во всех случаях, поэтому он так популярен». Майра рассмеялась. В глазах Сайсли за блестящими стеклами очков читалось недоумение. «Мне показалось смешным, что применение местной анестезии может повысить популярность», — объяснила она. Но Сайсли, похоже, не оценила шутку. «Возможно», — тут Майра понизила голос, покосившись на Элисон, высасывавшую из чашки остатки лимонада. «Меня это интересует, потому что когда-то, много лет назад, я присутствовала при рождении ребенка». Сайсли удивленно подняла брови. «Как это тебе удалось? Рожала твоя родственница? Ведь посторонних не пускают». «Нет, не родственница», — Майра бросила на подругу лукавый взгляд. «Это случилось в зеленой юности. В колледже я встречалась со студентом-медиком, посещала лекции по анемии, ходила с ним в анатомичку, смотрела, как вскрывают трупы. Казалась себе кем-то вроде Флоренс Найтингейл». Примечание. Флоренс Найтингейл, 1820-1910, известная сестра милосердия и общественный деятель. Конец примечания. Элисон поднялась с кресла и направилась к песочнице прямо за спиной Майры. Мелисен стояла на коленках у бассейна, водя по воде упавшим буковым листом. «Вот так я и попала в больницу на бесплатные роды. Конечно, в белом халате и маске. Вроде бы это произошло в то время, когда я познакомилась с тобой. Ты была на старшем курсе, а я на втором». Майре казалось, что ее голос доносится издалека и звучит неестественно, как на старой пластинке. Неожиданно ей ясно вспомнились слепые эмбрионы грибного цвета в банках с консервационной жидкостью и 4 обнаруженных трупа, почерневших, как сгоревшая индейка, на анатомических столах. Она вздрогнула. В жаркий день ее пронзил холод. Женщине ввели какой-то препарат, изобретенный мужчиной, как полагаю, все остальные лекарства. Он не убрал боль, но заставил потом о ней забыть. «Таких препаратов много», — сказала Сайсли. «Ты забываешь о боли, находясь как бы в дреме». Майра не понимала, как Сайсли может так спокойно говорить о том, что боль забывается. Пусть стертая с поверхности сознания, боль все равно где-то остается, пустым, без окон, дверей, коридором. А потом обманутые временной амнезией женщины в своей невинной простоте снова зачинают детей одного за другим. Это варварство. Обман, придуманный мужчинами для продолжения человеческого рода. Достаточная причина, чтобы женщины навсегда отказались вынашивать детей. «Эта женщина кричала во весь голос и стонала», — рассказывала Майра. «Это производит сильное впечатление. Помнится, им пришлось ее резать. Было море крови». Из песочницы донесся голос Элисон. Она что-то говорила пронзительным голосом, но Майра, увлеченная собственной историей, не вслушивалась в монолог ребенка. Студент третьего курса, принимавший роды, все время повторял: «Я его уроню, я его уроню», нараспев, как стихи из Библии. Майра замолчала, глядя сквозь темно-рыжую сетку буковых листьев и ничего не видя. Она вновь играла свою роль в той памятной пьесе, роль, после которой все другие роли померкли, стали казаться ничтожными. «И она поднимается на чердак», — говорил Элисон, — «у нее ноги в занозах». Майра подавила внезапное желание отшлепать ребенка, но потом слова девочки пробудили в ней интерес. «Она протыкает глаза людям на тротуаре, она стаскивает с них одежду, по ночам у нее понос». «Элисон», — закричала Сайсли, — «замолчи сейчас же, перестань говорить глупости». О ком она? Майра оставила незаконченную историю о синем младенце, позволив ей утонуть в темных глубинах памяти, откуда она поднялась. «О соседском ребенке?» «Ох», — вздохнула Сайсли с раздражением, — «о своей кукле». «Суити пай!» — крикнула Элисон. «Примечание. Сладкий пирожок. Английский. Конец примечания». «А что еще делает Суити пай?» — спросила Майра, не давая Сайсли утихомирить ребенка. «У меня тоже была кукла». «Она залезает на крышу», — Элисон запрыгнула в свое плетеное кресло и села на сиденье на корточке по лягушачьи. «Сбрасывает оттуда желобщиков». «Желобщиков?» «Сегодня утром маляры сняли с крыши крыльца жёлоб», — объяснила Сайсли. «Расскажи, миссис Уардл», — приказала она Элисон четким голосом, социально-конструктивными интонациями учительницы унитарианской воскресной школы. «Как ты помогала малярам сегодня утром?» Элисон помолчала, трогая голые пальцы ног. «Я собрала их вещи. Одного из них звали Нил, еще одного звали Джоко. «Не знаю, что мне делать с мистером Груби», — Сайсли повернулась к Майре, намеренно выключая из разговора Эллисон. «Сегодня он начал красить в 6:30 утра». «В 6:30?» — изумилась Майра. «С какой стати?» «А закончил в 10:30. У него проблемы с сердцем, поэтому он работает утром, а днем рыбачит. Каждое утро он приходит все раньше. 8:30 еще куда ни шло, но 6:30. Даже не представляю, когда он придет завтра». «При такой скорости с восходом солнца», — сказала Майра. «Полагаю», — задумчиво добавила она, «что у тебя достаточно забот, хотя бы потому, что ты мать». Не стоило говорить «хотя бы». Это звучало пренебрежительно, но так вышло. В последнее время Майра стала задумываться о детях. Несмотря на молодость и счастливый брак, она чувствовала себя незамужней тетушкой среди детей, родственников и друзей. А еще в последнее время у нее появилась бессмысленная привычка срывать листья с нижних ветвей деревьев или метелки с высокой травы, а также скатывать в тугой комок бумажной салфетки, чего она не делала с детства. «Да, утром, днем и вечером», — согласилась Сайсли с видом благородной мученицы. Майра взглянула на часы. Было почти 4:30. «Думаю, мне пора бежать». Не взгляни она на часы, могла бы просто по инерции просидеть и до ужина. «Куда ты торопишься?» — сказала Сайсли, однако поднялась из кресла, лениво отряхивая сзади бермуды. Майра старалась придумать объяснение своему поспешному уходу. «Готовить ужин еще рано, для покупок в центре поздно». Вдруг оказалось, что в ее жизни слишком много свободного времени. «В любом случае, мне надо идти». Повернувшись, Майра увидела темно-синий автомобиль, остановившийся у некрашенной дощатой калитки, отделявшей подъездную дорожку и задний двор от улицы. Приехал Хайрам Франклин, которого Майра видела всего пару раз в колледже 8 лет назад. Сайсли и дети тут же забыли о ней, они были уже где-то за стеклянным окном бездушного, мчащегося без остановок экспресса, в залитых розовым светом, мягких купе, любовно прильнувший к молодому человеку среднего роста, открывавшему калитку. Мелисент, нетвердо ступая, направилась к отцу. «Папочка!» — крикнула Эллисон из песочницы. Хайрам подошел к женщинам. Тем временем Мелисент ухватила его за брюки, и он наклонился, чтобы взять ее на руки. «Она папина дочка», — сказала Сайсли. Майра ждала. И улыбка на ее лице застывала, как бывало, когда она позировала фотографу. Хайрам выглядел слишком молодо для акушера-гинеколога. Твердый взгляд голубых глаз под черными ресницами придавал его лицу холодное выражение. «Хайрам, это Майра Смит Уордл», — представил ее Сайсли. «Моя подруга по колледжу, ты должен ее помнить». Хайрам Франклин кивнул Майре. «Должен помнить, но, каюсь, не помню». В его словах было не столько извинение за забывчивость, сколько твердое отрицание прежнего знакомства. «Я уже ухожу». Майра тут же ощутила мощную связь Сайсли с Хайрамом, не оставлявшую места ничему другому. «Некоторые женщины именно так относятся к своим мужьям», — подумала Майра, «как собственницы, не желающие делить их ни с кем другим даже на мгновенье». Супругам, наверное, не терпелось поговорить о семейных делах, о женщине, которая возникла ниоткуда и записалась к Хайраму на прием. «До свидания». «До свидания, Майра, спасибо, что зашла». Сайсли даже не пошевелилась, чтобы проводить Майру до калитки. «Приходите как-нибудь вместе с Тимоти». «Обязательно», — отозвалась Майра уже служайке, «если сумею оторвать Тимоти от резца». Наконец кустарник на углу дома скрыл от ее глаз картину семейной идиллии Франклинов. Майра чувствовала, как солнце припекает ей макушку и спину. Потом услышала позади чьи-то шаги. «Где ваша машина?» Эллисон стояла на мятой полосе травы между тротуаром и улицей, самовольно или по какой-то причине покинув семейную группу во дворе. «У меня ее нет, во всяком случае, здесь», — Майра замолчала. На улице и тротуаре никого не было. Испытывая странное чувство, словно она вступает в заговор с ребенком, Майра склонилась к Эллисон и понизила голос до шепота. «Эллисон», — сказала она, — «а что ты делаешь с Уитти Пай, когда она очень плохо себя ведет?» Эллисон провела босой пяткой по поросшей сорняками траве и посмотрела на Майру со странной, почти робкой улыбкой. «Я ее луплю». Девочка колебалась, ожидая ее реакции. «Отлично», — сказала Майра, — «ты ее лупишь. А что еще?» «Подбрасываю вверх», — торопливо призналась Эллисон. «Потом швыряю на землю, шлепаю, шлепаю, бью по глазам». Майра выпрямилась. Основание позвоночника тупо заныло, словно кость, когда-то сломанная и сросшаяся, вдруг снова запульсировала болью. «Хорошо», — сказала Майра в замешательстве, которого не могла объяснить. «Хорошо», — повторила она уже равнодушно. «Продолжай в том же духе». Эллисон так и осталась стоять на траве, а Майра пошла по длинной, залитой солнцем улице к автобусной остановке. Она обернулась только один раз. Девочка, на расстоянии казавшаяся не больше куклы, по-прежнему смотрела ей вслед. Но Майра не помахала ей. Ее руки, словно сделанные из воска, вяло и безжизненно висели по сторонам.